Глава 16. Утром на правой ноге Макар обнаружил семейство красных волдырей. Волдыри чесались, и пришлось просить у Дарьи Олеговны мазь, а затем выслушивать ее охи и ахи. — Где ж тебя так угораздило, Макарушка? Тетушка Бабкина привыкла называть Илюшина именно так, поскольку он вызывал у нее материнский инстинкт. Худой, молодой, некормленный. Одно слово — неженатый. Хотя в наше время девушки пошли корыстные, сложно хорошую жену найти. Где-то в крапиву наступил. Макар почти не погрешил против истины. — Дарья Олеговна, скажите, в каком доме живет молодая женщина, не очень высокая, с длинными черными волосами? Дарья Олеговна задумалась, перебирая в уме соседей. — Так вроде у нас таких и нету, чтоб и с длинными, и с черными. Есть Ленка Антипова. У нее не волосы, а длиннющий конский хвост. И как раз черный. Только тебе она не подойдет. — Почему? — спросил Макар, услышав в голосе тетушки Бабкина иронию. — А потому что ей в прошлом году 60 стукнуло. — ехидно ухмыльнулась Дарья Олеговна. — Старовато она для тебя будет. Хотя Ленка до сих пор молодится, волосы красит, без помады до магазина не дойдет. Кокетка, одним словом. Макар рассмеялся и покачал головой. — Кокетка не нужна, — сказал он, ожесточенно расчесывая ногу. — Черт! Неужели самому придется дворы обходить? И тут до Илюшина дошло. — Подождите-ка, Дарья Олеговна, — окликнул он женщину, уже выходившую из комнаты. — Черными-то волосы казались ему в темноте, а не с черными, ну, с обычными длинными волосами. — Ах, шатенка! — воскликнула Дарья Олеговна. — Так бы сразу и сказал, так есть такая, есть только она замужем. Макар притворно вздохнул и стер воображаемую слезу со щеки. «Кто счастливчик?» — голосом полным страдания осведомился он. «То ты того счастливчика, может, и видел?» — улыбнулась его пантомиме тетушка. «Дом у него напротив нашего, наискосок. Точнее сказать, не его дом, а отца, но летом они там всем семейством живут». Балуковы их фамилия, а жену его зовут Катерина. Макар задумался, поднял на тетушку серьезный взгляд и без всяких шуток попросил. — Познакомить можете, Дарья Олеговна? — Могу. Она и не удивилась его просьбе. — Повод только надо найти хороший. А вот знаешь, давай им... — Огурчиков отнесем, а? Огурцов у меня нынче много, грех не поделиться. Ты поможешь корзинку донести, вот познакомишься. По дороге, волоча корзину с отборными пупырчатыми огурцами, наспех сорванными в душной теплице, Илюшин спросил вполголоса: — Дарья Олеговна, а что вы сами о Балуковых думаете? — «Славная семья!» — не задумываясь, — ответила тетушка Бабкина. «Работящие. Все держатся друг друга. Всегда у них спокойно. Никаких пьянок, ругани нет. Отец, конечно, строгий. Семью в ежовых рукавицах держит. Катерина уже троих детей родила. А это по нашим временам, сам знаешь, редкость. Младшая девочка, совсем маленькая, ну, годика 4. Средний, кажись, 15 или меньше, а старшему парню 18. Хорошая семья, вот сам увидишь. Побольше бы таких. Они подошли к широким крепким воротам, плотно прикрытым. — Так я ж здесь был, — вспомнил Макар, — за забором. — Галина! — завопила Дарья Олеговна так, что Макара на секунду оглушила. — Галина! «Открывай!» Во дворе раздался собачий лай, но на собаку тут же цыкнули, и она замолчала. Маленькая калитка слева от ворот распахнулась. Высокий худой парень с хмурым лицом пропустил их внутрь. Толстая неповоротливая Галина спускалась с крыльца, держа за руку лохматую симпатичную девчонку. Пока Дарья Олеговна передавала свое подношение, Макар незаметно оглядывался вокруг, не забывая обязательно улыбаться хозяйке дома. — Катерина, смотри, сколько нам принесли на засолку! — позвала Галина, и из двери вышла женщина, которую Макар уже видел раньше. Она скандалила с полной неряшливой девчонкой, угрожая ей пощечиной. — Я смотрю, ты, Оля, распоясалась, — вспомнил ее слова Макар, обладавший превосходной памятью. — Вот кого, значит, я видел в бане. Он чуть удивленно присматривался к Катерине, потому что тихая, очень молодо выглядящая для своих лет женщина со скромно опущенными глазами была совершенно не похожа на ту стонущую. — Чему удивляешься? — спросил Илюшин сам себя. — В тихом омуте черти водятся, давно известно. И все-таки зачем же они с мужем чужую баню не по назначению используют? — А-а-а! Дарья пришла! — раздался уверенный мужской голос. — С чем пожаловала? Макар обернулся. Из сада к ним шел высокий седоусый мужик, широкоплечий, загорелый до черна. Как ни странно, между ним и старшим внуком было сильное сходство, но у сына Катерины лицо было вытянутое, безвольное, а у деда скуластое, запоминающееся. — Огурцами пришла угостить, — ответила Дарья Олеговна. — Уродила столько, что мы и втроем съесть не можем. Подсоби, Алексей Георгиевич. — Горькие поди приволокла, — усмехнулся хозяин. — Да шучу, шучу. Спасибо, спасибо, Олеговна. — А кто это с тобой? — он обернулся к Илюшину. — Так Сергей, моего друг, — ответила тетушка. — Макаром зовут. — Первый раз ко мне в гости приехал. — Ну что, Макар, нравится тебе у нас? — спросил старший Балуков, размашисто обводя широкой ладонью окрестности, словно вся деревня была в его собственности. — Лес особенно хорош, чистый, светлый. Красота! Не то что у вас, городских. Он повернулся спиной к Макару, приглядываясь к лесу. — Да-да, у городских именно, — не впопад ответил Илюшин и поймал недоуменный взгляд Дарьи Олеговны, но ему было не до нее. На правом плече хозяина дома белел короткий шрам, очень хорошо знакомый Илюшину. Хорошая семья. Сам увидишь. Вспомнили с Макару слова Дарьи Олеговны. Побольше бы таких.